Глава 16. В какой стране жить лучше? Первый параграф 16 главы. Экспедиция «Гармония личности и экология планеты». Под таким названием стартовала в 1988 году научно-исследовательская экспедиция. В программу исследований, проведенных в ходе экспедиции, были включены следующие темы. Первое. Статистические исследования качества и продолжительности жизни человека в зависимости от образа жизни и состояния среды обитания. Второе. Формирование понятия активного образа жизни. Третье. Исследование проблем интеллектуального, физического и спортивного долголетия. Четвертое. Создание методики выживания человека в экстремальных условиях. Пятое. Создание методики выздоровления так называемых безнадежных больных. Шестое. Создание методик и компьютерных программ для быстрого тестирования населения, в том числе индивидуального. Седьмое. Создание методики моделирования образа жизни для всех ее периодов и планирование на этой основе нового стиля. И восьмое. Определение места гражданина мира в современной цивилизации и формирование активного образа жизни вопреки растущим проблемам цивилизации. Результаты проведенных исследований были использованы при написании этой книги. Мы выбрали автомобиль в качестве транспортного средства потому, что, с одной стороны, можно ознакомиться с образом жизни многих слоев общества данной страны при личном контакте, а с другой стороны, можно перемещаться из страны в страну достаточно быстро, наряду с использованием научных данных ведущих институтов. Немалое значение имеет и личный опыт пребывания в стране, который зачастую заменяет годы изучения литературы. Еще одна причина использования автомобиля заключается в том, что все этапы экспедиции в течение уже почти 20 лет осуществляются только во время отпуска, когда первостепенное значение имеют мобильность и возможность поменять состав участников экспедиции. До 2002 года техническое обеспечение автомобилями взял на себя автогигант ВАЗ, а после 2002 года – Оргкомитет экспедиции. Информационную поддержку осуществлял и осуществляет еженедельник АИФ, а в период с 1988 по 2002 год еще и пресс-служба АвтоВАЗа. Маршруты разных этапов этой экспедиции пролегли по всем 5 континентам. Протяженность всех 24 маршрутов, даже без учета подготовительных поездок, составляет 4 с лишним оборота вокруг Земли. На коллаже 16.1 видно, что большие белые пятна еще остались на южноамериканском континенте, в Центральной Африке и Индокитае. Многолетняя работа по сбору статистических материалов об образе жизни всех слоев населения мира продолжается и в настоящее время. Новые маршруты преимущественно планируются по новым странам мира. Итак, кратко приведем описание этапов научно-исследовательской экспедиции. Формат этой аудиокниги не позволяет останавливаться на бесконечных приключениях и извечном преодолении трудностей, начиная с получения виз до взаимодействия с членами правительства, общественными и частными организациями и повсюду суровыми стражами дорожного движения. Как всегда, избыток идей упирался в недостаток времени, денег и других средств, так необходимых для любой экспедиции. Первый этап научной экспедиции под названием «От Атлантического до Тихого» стартовал в Риге 19 июля 1988 года и закончился 29 августа в Москве. Его протяженность составила 13 тысяч километров. Коллаж 16-2. Трасса прошла через Москву, Тольятти, по Транссибирской магистрали через Омск, Иркутск, Хабаровск до Владивостока, Затем с помощью самого большого в мире самолета «Руслан» 9 автомобилей и все участники экспедиции перелетели на Камчатку, где проехали около 1000 километров и посетили долину гейзеров. На самолете «Руслан» участники вместе с автомобилями вернулись в Москву. Фото 16.1. Я помню, как мне несколько минут удалось порулить этим гигантом отечественной авиационной промышленности. Экспедиция продолжалась 42 дня. За это время было проведено около 500 пресс-конференций, встреч, консультаций с жителями городов и поселков 26 областей, краев и республик СССР. Было проведено 17 телепередач, опубликовано множество газетных и журнальных статей, фоторепортажей, снят фильм. В организации экспедиции 88 участвовали Академия наук России, Министерство автомобильной промышленности, Общество знания, ИТАР-ТАСС, телевизионные программы «Время и взгляд», АИФ, АвтоВАЗ, 25 российских и 4 зарубежные фирмы, среди которых Shell, Olivetti, Ronpulen. Второй этап научной экспедиции под названием «Большое европейское кольцо» проходил в 1989 году по маршруту: Москва, Берлин, Лондон, Париж, Мадрид, Барселона, Рим, Белград, Стамбул, Бухарест, Киев, Москва. В моем фотодосье остались незабываемые виды Парижа с Эйфелевой башни, фото 16.2, и Рима с крышей собора Святого Петра в Ватикане, фото 16.3. Трудно остаться равнодушным при виде социального контраста вечного города. Фото 16.4 и 16.5. Третий этап научной экспедиции под названием «Средиземноморское кольцо» проходил в 1990 году по маршруту: Москва, Будапешт, Цюрих, Лиссабон, Рабат, Алжир, Тунис, Триполи, Александрия, Каир, Амман, Дамаск, Анкара, Сухуми, Ростов, Воронеж, Москва. Средиземноморская колыбель человечества за 200 тысяч лет своего существования, смотрите параграф 3.2, удивительно точно определила и усовершенствовала правила человеческого общежития. Не случайно заповеди основных конфессий так совпадают. На этом этапе экспедиции я окончательно избавился от национальных предрассудков и своими глазами видел, сколь широка и одновременно однообразна палитра стилей жизни современной цивилизации. Четвертый этап научной экспедиции под названием «Черноморское кольцо» прошел в 1991 году по всем странам, примыкающим к Черному морю. Пятый этап научной экспедиции под названием «Бразильское кольцо» состоялся в 1992 году. Мы были на первом мировом форуме по устойчивому развитию Земли – Global Forum 92. Самыми популярными личностями на этом форуме оказались тибетский Далай-Лама и кубинский лидер Фидель Кастро. Намного ярче выступление американского президента – прозвучала пятиминутная речь Кастро, которая отличалась выразительностью и логикой изложения. Ну и фантастическая природа Бразилии никого не может оставить равнодушным. Фото 16.6. Шестой, девятый и шестнадцатый этапы по Австралии и Новой Зеландии прошли в 1991, в 1993 и 2000 годах. Протяженность маршрутов составила 22 тысячи километров. Как видно из карты маршрутов, коллаж 16.3, нам удалось побывать не только в главных городах Австралии, но и в резервациях аборигенов. В настоящее время их численность сократилась с нескольких миллионов до 20 тысяч человек. Этапы, организованные при поддержке президентов Ельцина, Акаева, сингапурского бизнесмена Брайана Чанга, руководителя МНТК Святослава Федорова, АвтоВАЗа, предоставившего автомобили для этих экспедиций, Олимпийского комитета России при информационной поддержке еженедельника АИФ. Седьмой этап научной экспедиции под названием «Центральное европейское кольцо» и исследования олимпийского долголетия на Олимпиаде в Барселоне состоялись в 1992 году. Восьмой этап научной экспедиции по Мексике проведен тоже в 1992 году. Те, кто побывал на американском континенте, обычно меняют сложившиеся представления о мире, и я не исключение. Количество родившихся и исчезнувших цивилизаций, пирамиды, напоминающие египетские, многокилометровые астрономические рисунки, где холстом служит Земля, отличаются от европейского восприятия жизни. Девятый этап научной экспедиции по Австралии и Новой Зеландии прошел в 1993 году. Смотрите также шестой и шестнадцатый этапы. За все время экспедиции меня особенно удивила Новая Зеландия, где прекрасно уживаются аборигены и завоеватели, заключившие мирное соглашение несколько столетий назад. В соседней Австралии такого альянса не получилось. Десятый этап научной экспедиции, проходивший в Финляндии, Швеции и Норвегии, а также исследование олимпийского долголетия на Олимпиаде в Лиллехаммере, состоялся в 1994 году. Организация этих игр оказалась лучшей за все мои 9 олимпийских аккредитаций. Одиннадцатый этап научной экспедиции под названием «Североевропейское кольцо» и исследования на Global Forum состоялись в 1994 году. В отличие от бразильского, этот форум остался незамеченным, как, впрочем, и многие другие. Смотрите параграф 1.5. Очень несерьезно выглядела попытка Манчестера решить свои экологические проблемы вне единого государственного и межгосударственного проектов. Двенадцатый этап научной экспедиции по США и Канаде состоялся в 1995 году. Надо сказать, что в то время нас удивил высокий уровень жизни канадцев и американцев по сравнению с уровнем жизни россиян, проживающих в тех же холодных широтах. Смотрите параграф 16.3. Тринадцатый этап научной экспедиции по США и исследования олимпийского долголетия на Олимпиаде в Атланте состоялись в 1996 году. Смотрите параграфы 15.3 и 16.3. Сенсацией года было то, что корпорация Coca-Cola ухитрилась перенести столетие Олимпийских игр из Афин в Атланту, где расположена штаб-квартира этой корпорации. Этот финансовый фокус Coca-Cola дал дополнительный импульс для эскалации движения антиглобалистов. Хуан Антонио Самаранч назвал эти Олимпийские игры худшими в истории, где в небе взрыв самолета был приурочен к открытию игр, а позже прогремел террористический взрыв в Олимпийском парке. Четырнадцатый этап под названием «Южноафриканское кольцо» состоялся в 1997 году по ЮАР, Лесото и Ботсване. Результаты этого этапа экспедиции подробно описаны в параграфе 16.4, а ее маршрут – изображен на коллаже 16.4. Не могу не вспомнить один из курьезных эпизодов этого этапа. В Африке довольно популярна водка под названием «Пушкин». Местные старожилы утверждали, что она занимает второе или третье место по популярности среди крепких алкогольных напитков. На протяжении всего маршрута мы задавали местному населению один вопрос: «Кто такой Пушкин?» нарисованной на этикетке бутылки с водкой. Из доброй сотни опрошенных ни один верно не ответил на этот, как нам казалось, интернационально и позитивно окрашенный вопрос. Но наши пояснения безмерно радовали африканцев и вызывали у них неподдельную гордость за своего собрата по крови. Пятнадцатый этап научной экспедиции «Японское кольцо» и исследования олимпийского долголетия на играх в Нагано состоялись в 1998 году. Результаты экспедиции подробно описаны в параграфе 16.2. 16-й этап научной экспедиции и исследования олимпийского долголетия на Олимпиаде Сидней 2000 проходили в 2000 году в Австралии. Смотрите также 6-й и 9-й этапы и коллаж 16-3. 17-й этап проходил в 2001 году по маршруту Уругвай, Чили, Аргентина. Коллаж 16-5. Один из самых экзотичных маршрутов был проложен в зимнее время по горно-равнинному ландшафту с перепадами высот от 0 до 4000 метров над уровнем моря и перепадом температур от минус 20 градусов по Цельсию до плюс 40 градусов по Цельсию. Протяженность маршрута 12 тысяч километров. Неизгладимое впечатление оставили 5-километровые водопады Фос-де-Игвасу, смотрите фото 16.6, лежбище морских котиков в Магеллановом проливе, колонии пингвинов, фонтанирующие киты, смотрите фото 16.7, в прибрежной Патагонии, перевалы Дель-Бермейо, 3832 метра, и кардинал 3314 метров через неприступные грандиозные кордильеры. Жители населенных пунктов, по которым проходил маршрут, проявляли неподдельный интерес к нашей экспедиции. 6 теле- и радиоинтервью, 16 пресс-конференций, около 40 публикаций в течение экспедиции и после нее в местной прессе, информационная поддержка пресс-службы «АвтоВАЗ» и «АИФ» еще более усилила интерес к этой экспедиции. 18-й этап экспедиции под названием «Западноамериканский маршрут» и исследование олимпийского долголетия на играх в Солт-Лейк-Сити состоялись в 2002 году. Смотрите также параграф 15.3. После игр разразился серьезный коррупционный скандал, связанный с покупкой голосов членов МОК. Все это происходило на фоне допингового и судейского разбирательства. Спортивный олимп зачастую доставался не самым лучшим спортсменам. 19-й этап научной экспедиции состоялся при поддержке президента Кыргызстана Аскара Акаева и министра транспорта Кубанычбека Жумалиева в 2002 году во время празднования Международного года гор под эгидой ООН. Фото 16.9. 20-й этап научной экспедиции по Норвегии, Швеции и Финляндии состоялся в 2003-2005 годах. Подробный социальный отчет приведен в параграфе 16.5 на примере Норвегии. Мое же фотодосье изобилует громадным количеством снимков великолепных пейзажей, горных озер, фьордов, древних церквей и другими. 21-й этап научной экспедиции под названием «Греческое кольцо» и исследование олимпийского долголетия на Олимпиаде в Афинах состоялось в 2004 году. Я очень рад, что мне удалось сфотографировать, фото 16.11, прыжок с шестом Елены Исимбаевой, который стал олимпийским и мировым рекордами, а Елена – лучшей спортсменкой на Олимпиаде в Афинах. 22-й этап научной экспедиции под названием «Итальянское кольцо» и исследований олимпийского долголетия на Олимпиаде в Турине состоялся в 2006 году. 23-й этап научной экспедиции по Турции состоялся в 2007 году. Турция высоко ценит Ататюрка, основателя и первого президента Турецкой Республики, за революционный поворот страны в сторону светского государства. По сравнению с 1991 годом в Турции заметен явный прогресс в уровне жизни населения. Говорят, что очень помог русский челночный десант в начале нашей перестройки. 24-й этап научной экспедиции по Кении состоялся в июле 2007 года и находится сейчас на стадии обработки накопленной информации. Несколько фотографий приведены ниже, фото 16.13 и 16.15. Небольшая часть фотографий по итогам кругосветной научной экспедиции «Гармония личности и экология планеты» помещена на сайте www.yurigusho.ru. В главах 13, 14 и 15 приведены примеры использования программы «Активное долголетие» для анализа и оптимизации стиля жизни отдельных людей и больших групп населения и целых стран. Ниже приведены итоги экспедиции «Гармония личности и экология планеты», изучавшей качество и продолжительность жизни на всех 5 континентах. В 2005 году завершена работа над самой совершенной на сегодняшний день программой «Стиль жизни». В главе 16 продемонстрирована возможность с ее помощью проанализировать столь контрастные страны, как Япония, США и ЮАР. При этом качество и продолжительность жизни в этих 3 странах сравниваются с российским образом жизни, который мы знаем не понаслышке. После выплаты внешних долгов многие показатели для России улучшились. С 2000 по 2007 год ВВП в Российской Федерации вырос в 7 раз. По планам правительства, к 2020 году годовой доход на душу населения Российской Федерации достигнет 30 тысяч долларов США. Сейчас 4 тысячи. И страна войдет в 5 лучших стран мира по качеству и продолжительности жизни. В таблицах 16.1 и 16.2 приведены нынешние демографические и экологические профили Российской Федерации.